Глава 7. В город мы проникли без проблем. Да, накладывать на других иллюзию я не мог, но я уже убедился, что его границы почти никем не контролируются. Я бы назвал это своего рода нейтральной территорией. Однако, чем ближе мы были к убежищу, тем больше становилось число противников. Только вместо открытого патруля они сами скрывали свое присутствие, и мне приходилось быть очень бдительным, чтобы не дать обнаружить себя и других. Парочку бандитов даже пришлось убить и спрятать их тела, поскольку в ином случае было не проскочить. Но тут я действовал самостоятельно, оставляя ребят в укрытии. Я не мог понять, с чего вдруг поднялась такая суета. В голове закрадывалась мысль, что, возможно, дело в республиканцах, которые пришли отбивать город от всяких маргиналов, но нет. Причиной происходящему стала замеченная мной ранее группа отморозков. Прежде чем случилась бы беда, я отвел отряд в ближайший многоэтажный дом, после чего мы спрятались в одной из квартир. Тут я уже попросил Алисию последить за остальными, а сам решил оценить обстановку. Отсюда открывался отличный вид на город, и я мог наблюдать за происходящим. В этот раз тех, кого я крестил как отморозки, набралось под сотню, а то и больше. Они громко вопили и, не церемонясь, обыскивали все здания на своем пути. Даже то, что в некоторых зданиях были ловушки, и их товарищей разрывало на части, этих ублюдков совсем не волновало. Это также означало одно — рано или поздно они доберутся до нас. Вопрос только в том, как мне поступить. Надеяться на волю случая, что они не проверят все квартиры? Глупо. Атаковать их в лоб? Можно. Но ни к чему хорошему это не приведет. Да, у них нет огнестрельного оружия, по крайней мере, я не заметил, но это отнюдь не преимущество в нашей ситуации. Я не знаю, сколько из них маги, но стоит думать, что их немало. И простые люди могут доставить проблем. Даже если это будут только заклинатели, сколько атакующих плетений за короткий промежуток я смогу отменить? А если среди них воины? Предположим, я убью десяток членов, прежде чем меня окружат. После меня ждет только мучительная смерть. Я уже знал, как действуют эти люди. Лучшим решением будет, конечно, стравить их с бандитами. Не думаю, что эти две группировки будут действовать заодно, даже если их обоих спонсирует оппозиция. И у меня даже есть план, как это сделать с большей вероятностью. Алиса, ты за главную. Отошел я от окон и обратился к девушке, что в это время контролировала вход. Проследи, чтобы они оставались на месте. Почему это мы должны оставаться здесь, когда рядом с нами бродят вот эти вот? Это подал голос Седрик. От него я ожидал подобного поведения, так что сюрпризом его высказывания для меня не стали. А если ты сбежишь? Потому что мой приказ — закон, и ты с ним согласился, сказал я и видел в его глазах нежелание подчиняться. «Нет, тебе нет смысла что-то объяснять». «Что ты за...» Не успел он договорить, как я усилил тело манной и сократил между нами расстояние. Я вырубил его одним ударом, после чего резонно переместился к Виоле и зажал ей рот прежде, чем она успела бы закричать. «Тише, тише!» Спокойным голосом я стал говорить девушке. «Я не собираюсь причинять тебе вреда, и тем более убивать. Главное, не кричи. Если поняла, кивни». Получив неуверенный кивок, я отпустил девушку и отошел немного назад, давая ей личное пространство и время, чтобы прийти в себя и отдышаться. Благо, ждать долго не пришлось. «Что ты собираешься делать?» С легким испугом спросила меня Виола. «Спасать ваши жизни, что же еще?» От этих идиотских вопросов у меня все сильнее болела голова. «Будь паникой и сиди тихо. Алисия?» Повернулся я в сторону другой девушки. «Что от меня требуется?» Сразу спросила она, без хождения вокруг да около. «Присмотри за этими двумя». Пальцами я указал на Виолу и валяющегося рядом Седрика. «Я выйду и постараюсь увести этих отморозков подальше отсюда. Если они вдруг обнаружат вас, даже не думай принимать бой. Просто бегите и продержитесь до моего прибытия. Я постараюсь вернуться как можно раньше, ну или хотя бы отвлечь их на себя, чтобы дать вам больше шансов. Все поняла?» «Да», — уверенно ответила Алисия. «Отлично. Скоро буду», — сказал я, и, накинув на себя иллюзию, скрытно покинул здание. Отморозки еще не успели добраться до этого места, так что у меня еще есть как минимум 10 минут. Этого хватит с головой для воплощения моего плана. Не очень стараясь скрывать свое присутствие, я передвигался от одного укрытия к другому в место, где видел самое большое скопление бандитов. В этот раз их было почти не видно, но я смог увидеть мелькнувшую тень в одном из целых сооружений. Судя по всему, они планируют дать тут бой. Раз так, то придется им немного подпортить планы. Я достаю пистолет и делаю 3 выстрела в воздух, после чего усиливаю свое тело и отступаю настолько быстро, насколько это вообще возможно. До бандитов с небольшим опозданием доходит, что только что случилось, и они открывают по мне огонь. Правда, я, закрывшись барьером, прячусь среди зданий и не даю тем самым до себя добраться. Проходит долгая минута, и я наконец-то слышу, как отморозки, заинтересованные шумом недалеко от них, двигаются в сторону бандитов. Отлично. Теперь остается дождаться, когда завяжется бой, и я смогу скрытно вывести свой небольшой и проблемный отряд. Неожиданно в груди нарастает чувство тревоги. Я озираюсь по сторонам и не замечаю явных признаков угрозы. Откуда она исходит? Точно не сзади. Выходит сверху. Я рефлекторно создаю барьер и очень вовремя. В этот же момент разбивается окно, и из него выпрыгивает мужчина с мечом с целью разрубить меня пополам. Мой щит выдерживает первый удар, вынуждая незнакомца открыться, но, тем не менее, он очень близко ко мне. В моей руке быстро появляется ледяная игла, которую я втыкаю в висок противнику. Мне хватает одного удара, чтобы гарантированно избавиться от противника. Однако это еще не все. Стоит мне только успеть расправиться с одним противником, как я слышу, как разбиваются окна других зданий, и как в мою сторону бежит по меньшей мере 10 людей. В голове мелькает вопрос, как они вообще смогли меня обнаружить так быстро? Однако времени думать об этом просто нет. Вместо этого я создаю в руке вспышку и ослепляю всех, кто был в зоне прямой видимости, смотрел на меня и не успел вовремя среагировать на заклинание. Сразу же за этим я создаю 20 воздушных игл и метаю их прямо во врага. Конечно, я мог использовать магию посильнее, но эти люди того не стоят. Они даже не попытались защититься барьером. Скорее всего, у них и вовсе нет дара. Недалеко от меня доносятся автоматные очереди. Похоже, мои противники нашли цель интереснее. Я собираюсь вновь наложить на себя иллюзию, однако на моем пути стоит еще один представитель группы отморозков. Он совершенно не скрывается и ведет себя будто бессмертный, которому не страшно ничего в этой жизни. Возможно, один из командиров отморозков? Тогда почему не показался раньше? «Что же вы все не уйметесь?» Вслух говорю я, не особо рассчитывая на волю случая. Однако мой противник неожиданно отвечает мне на русском. «Так ты русский наемник», — с жутким акцентом произнес мужчина и стал разминать пальцы. «Хотя нет, на тебе не их снаряжение. Маскировка такая? Тоже вряд ли. Как интересно. Ты кто?» «Тебе это знать не обязательно», — хмыкнул я, прогоняя ману по телу, пользуясь возможностью подготовиться перед боем. «Есть ли вообще смысл вести переговоры с человеком, кто сначала нападает, а потом задает вопросы?» «Ах, я понял!» Мужчина хлопнул себя ладонью по лбу, да еще так звонко, будто там была пустота. «Ты же аристократишка, как та баба и ее дружки, которых мы поймали. Как хорошо, что я тебя нашел!» «Я не понимаю, что ты такое несешь», — спокойно ответил я, скрывая растущий в сердце гнев. «Если из-за моей оплошности они поймали Алисию и остальных, демоны, я перебью их всех до единого. Терять доверившихся мне людей я не хотел». «Заканчивай строить из себя дурачка!» — довольным голосом произнес мужчина. Все происходящее приносило ему неимоверное удовольствие. «Неужели тебе не жалко эту девушку, которую мы забрали? Как же ее там звали? Злата, точно! И ведь раз ты тут, то и остальные твои дружки, должно быть, прячутся где-то рядом. Я не прав? Расскажи мне все, и я обещаю, что мы с тобой разойдемся хорошими друзьями. Я редко делаю такое предложение». Заговорщицки подмигнул он мне. «Злата? Так, стоп. Как она вообще могла тут оказаться? Они должны быть за городом. Не могли же отморозки напасть на них вне стен и так быстро привести сюда? Выходит, что они ослушались моего приказа и пошли следом за мной, а после угодили прямо к отморозкам. Идиоты! О, демоны, какие же они идиоты!» «Хорошо, ты меня раскусил. Делаю я недовольное лицо. Они мне не друзья, но мне стало интересно, как они вообще попали к вам в руки. Неужто это они рассказали обо мне?» «Ну а кто еще?» Демонстративно рассмеялся незнакомец. «У меня сегодня отличное настроение, поэтому расскажу. Твои дружки оказались тем еще навозом. Они оглушили бедную девушку и бросили ее прямо на дороге, думая, что этим смогут выиграть себе время. Правда, при этом они забыли, что не умеют скрывать свои следы. Какая незадача, да? Зато как они кричали, ты бы знал. Это была восхитительная музыка для ушей». Судя по всему, он пытался вывести меня на эмоции. Только выходит, у него не очень. Недаром маги-аналитики в первую очередь обучаются контролю собственных эмоций. Просто так меня из себя не вывести. Да и сразу было понятно, что эти люди наслаждаются мучениями других. «Я тебя разочарую, но мне плевать». Спокойным голосом говорю я и создаю перед собой магический круг. «Сегодня умрут лишь ты и твои дружки». «Ну, давай посмотрим, что ты можешь, аристократишка», отвечает мне противник и бросается вперед. Недолго думая, я создаю перед собой малое копье. Помнится, его усиленная версия безо всяких проблем подорвала одну из машин слуг Борея. Мое огнестрельное копье будет, конечно, послабее, но моему противнику в любом случае не поздоровится. Тем более я уже замечаю, что он пусть и маг, но далеко не пятого круга. Мгновение, и из моих рук вылетает заклинание. Копье длиной около 3 метров двигается прямо в незнакомца. Тот, в свою очередь, не уклоняется и в последний момент ставит барьер. Вокруг моего противника от взрыва поднимается облако пыли. Спустя секунду из него выбегает все тот же незнакомец, целый и невредимый. Очень неплохая у него защита для группировки отморозков. Раз так, то не буду экономить на мане. Недолго думая, я сначала бросаю вспышку во врага. Но тот уже видел от меня подобное, и поэтому сразу отворачивается, прикрывая глаза и создавая перед собой барьер. Это ненамного его задерживает, после чего я метаю прямо в мужчину 10 водяных шаров. В них почти нет маны, и они не причиняют незнакомцу никакого вреда. Однако этого и не нужно. Прежде чем он догадывается, в чем тут дело, я создаю сразу 3 молниеносных копья и метаю их в противника. Он успевает среагировать на это и даже пытается увернуться, однако земля под мужчиной не успела впитать в себя воду, а создаваемая магией вода — неплохой такой проводник для электричества. Как итог, по моему противнику, бьет мощный разряд электричества, настолько мощный, что его кожа местами поджаривается. Победа практически за мной, но, несмотря на столь мощную атаку, незнакомец умудряется каким-то образом выжить. «Да как так-то?» «Ублюдок! Знаешь, как давно я не испытывал боли?» Даже в таком состоянии он оказывается на удивление разговорчивым. Это насколько он живучий, учитывая, что от удара молнии должны были пострадать внутренние органы в том числе. «Не думал, что до этого дойдет, но ты, сволочь, меня вынудил». Я увидел в руках мужчины подозрительный маленький мешочек, из которого он высыпал синий порошок, наполненный маной. «Что это вообще такое?» С удивлением тихо спросил я. Говорил я тихо, но мой противник меня прекрасно расслышал и, видимо, решил рассказать про это больше. Он вообще был жутко разговорчивым для кого-то с лицом, не отягощенным лишним интеллектом. «Это стертый в порошок энергетический кристалл, прямиком из твоей любимой Российской империи. В больших дозах ты сразу умрешь, но вот в малых...» Не закончив мысль, отморозок на моих глазах закинул порошок себе в рот. Ну вот действительно отморозок. Засовывать в себя всякую дрянь и плевать на происходящее. В малых дозах ты становишься в разы сильнее. Второй раунд, сопляк. Больной ублюдок. Говорю я и готовлю новое плетение для удара.